Однажды уже с утра в доме Рачевских чувствовалось какое-то особенное волнение. Андреевна со стервенением мыла полы и окна в комнатах для приезжих. Настенька, старшая горничная, о чем-то таинственно шушукалась с нянькой Агафьюшкой, а Пелагея Харитоновна, повязанная большим пестрым передником, то и дело влетала в людскую с разными приказаниями. Улитка получала сегодня уже третью затрещину от своей крестной, только не так, чтобы очень сильную. Терпеть можно. «Чего, право, все утро под ногами топчешься?» Сердито кричала на нее Гвоздева и, захватив целую груду подушек и одеял, как ураган, неслась с ними по коридору в горнице. Ночью пришла телеграмма от старой генеральши, в которой она извещала сына, что завтра к вечеру будет с Андрюшей в усадьбе, и просила приготовить их комнаты. Генерал проснулся ранее обыкновенного и казался взволнованным. Молодая генеральша была, как всегда, непроницаемой и холодной, а Мими и Лолот то и дело потихоньку от мадам Рибо забегали в комнаты бабушки и их маленького брата и о чем-то весело перешептывались. Эти комнаты помещались в конце светлого широкого коридора, вдали от всех остальных жилых покоев Рачевских, и предназначались для приезжих. Большие, солнечные, с высокими потолками и очень уютные, хотя и немного старомодной обстановкой, они вполне удовлетворяли старую Рачевскую, но ее молодой невестке не совсем-то нравились, и главным образом потому, что выходили окнами не в парк и раскинутый перед домом нарядный красивый цветник, а на проселочную дорогу и широкие ржаные поля. «Ну, для меня это безразлично. Я люблю простор», — открыто заявляла Анфиса Дмитриевна, мать генерала. «И к тому же тут так тихо, куда спокойнее, чем в главном флигеле. А мы оба с Андрюшей не выносим шума, да, признаться, и отвыкли жить на юру». Прислуга обменивалась многозначительными взглядами и за спиной у господ недоверчиво улыбалась. Для нее не было тайны, что молодая и старая барыня плохо ладили между собою и потому предпочитали по возможности реже встречаться друг с другом. В 6:00 генерал велел запрячь широкие удобные сани, Емельяныч накрыл их пушистой медвежьей полостью, облачился в свой новый парадный кафтан и вместе с барином отправился на станцию встречать дорогих гостей. Молодая генеральша осталась дома. Часом позднее, вместе с Мими и Лолот, она вышла на крыльцо, чтобы приветствовать подъезжавших к дому свекровь и пасынка. Емельяныч ловко осадил вороных у самого подъезда и, соскочив с козел, начал поспешно отстегивать медвежью полость. Генерал первым вышел из саней и подал руку пожилой даме, закутанной в широкую лисью шубу. За ней следовал какой-то худенький, высокий мальчик, но лица его нельзя было разглядеть. Он поднял воротник шубки под самые уши и низко нахлобучил на глаза меховую шапку. «Как жаль! Ничего не видать! Один нос торчит!» — подумала улитка, стоявшая по обыкновению на своем наблюдательном посту за занавеской у окна Пелагеи Харитоновны. Мими и Лолот бросились обнимать брата, генеральша приветливо здоровалась со свекровью, мадам Рибо находилась тут же и суетливо подбегала то к одному, то к другому, но на нее никто не обращал внимания. Затем все быстро вошли в комнаты, Настенька захлопнула парадную дверь, и тем все и кончилось. «Только-то и было», — опять с досадой подумала улитка, и, очень разочарованная, уныло поплелась обратно на свой сундук в людской. Приезд Андрюши сильно интересовал и даже волновал девочку. За этот день она так много наслушалась о нем на кухне, и притом такого разного, что ей невольно хотелось поближе разглядеть этого странного маленького барчука. Некоторые из прислуг находили, что он очень добрый и хороший мальчик, только очень болезненный, и потому по временам немного капризный и настойчивый, а другие, в том числе Пелагея Харитоновна, уверяли, что барчук вовсе не добрый и не хороший, а напротив, даже очень и очень своенравный и гордый мальчик, и что старая генеральша его на свою голову так избаловала. Кому же верить теперь? Девочка усиленно моргала глазками и в недоумении смотрела то на одного, то на другого, но так и не пришла ни к какому заключению. Она долго не могла заснуть в этот вечер и лежала на своем сундуке с открытыми глазками, вспоминая и перебирая в уме все, что слышала за день об Андрюше. Серый кот также не спал и неподвижно глядел на нее своими круглыми изумрудными глазами. Казалось, каждый из них думал свою думу, и почему-то обоим друзьям не спалось в эту ночь. Жизнь в усадьбе Рачевских потекла для улитки своим обычным чередом, тоскливо и одиноко. Прошло несколько дней, а девочке не удалось даже и разглядеть хорошенько Андрюшу. В горнице ее не пускали, а на кухню он и сам не ходил. Только раз, случайно, и то мельком, она увидала его из окна Пелагеи Харитоновны в саду. Мими и Лолот гуляли с мадам Рибо, внезапно парадная дверь с шумом распахнулась, и на крыльце появился Андрюша. Он весело кивнул сестрам и пустился быстро бежать по площадке, рассчитывая, вероятно, что девочки последуют за ним. Но мадам Рибо тотчас же нагнала его и, крепко ухватив за рукав, начала что-то внушительно и строго выговаривать, указывая на грязный снег под ногами. Очевидно, она требовала, чтобы он осторожно шел в паре рядом с нею, так же, как его сестры шли впереди. Но Андрюша, резким движением освободив свою руку, сердито повернул спину француженки и, не обращая на нее никакого внимания, угрюмо направился обратно к дому. «Какой мальчонок ладный!» — одобрительно улыбнулась улитка. «По крайней мере, хоть бегать любит». Ей почему-то ужасно понравилось, что он не захотел идти за руку с этой противной мадамой. «Сорока кривобока!» — мысленно выругалась девочка, повторяя слова, слышанные ею на кухне. И с этих пор улитка уже окончательно перешла на сторону старой няньки Агафьюшки и Емельяныча, защищавших Андрюшу, и, в свою очередь, принялась искренне сочувствовать маленькому Марчуку. Было воскресенье. На больших кухонных часах только что пробило два равномерных глухих удара. Господа уже отобедали, отобедала и прислуга, а Андреевна поспешно собирала со стола пустую посуду и оставшиеся куски черного хлеба. По праздничным дням в усадьбе Рачевских обедали очень рано, сейчас же после обедни, и до ужина прислуга считалась свободной, и каждый из дворовых мог располагать своим временем, как желал. Молодежь забирала гармоники и отправлялась обыкновенно гулять на деревню. Кто постарше, уходил в свой угол и попросту заваливался там спать. Вот и сейчас не успела Андреевна убрать посуду и подмести пол, как уже все служащие разбрелись кто куда. Полуденное зимнее солнце, ослепительно белое и холодное, ярко заливало всю большую нарядную кухню. В комнате было жарко, даже душно, и как-то невольно клонило ко сну. По крайней мере, так думал Емельяныч, оставшийся последним за столом со своей трубочкой, и теперь, по примеру Андреевны, мечтавший также уйти к себе в светелку, на двор и там завалиться спать. «Ты куда?» — быстро спросила улитка, заметив, что он грузно поднимается с лавки и отыскивает на окне свою шапку. «Пусти, улитка, к себе пойду. Книжица у меня есть такая хорошая, понимаешь, почитать надо». Он вытащил из кармана рассказы о житии святых, которые ему подарил один знакомый лакей, и которые он всюду таскал с собой. «Читай тут, не пущу», — упрямо проговорила девочка, крепко хватаясь за полу его кафтана. «Мне скучно, все ушли». «Ну так и ты иди», — добродушно усмехнулся кучер. «Чего сидишь, как копна? Ступай с девушками на деревню, там весело будет. Повар Иван гармонику взял». «Они не берут меня, домой гонят», — надула губки девочка. «А мне скучно одной». «Ну так спать ложись с Андреевной. Что больше поспишь, то меньше нагрешишь», — шутил Емельяныч, стараясь развеселить ее. Но она не поддавалась и по-прежнему не выпускала из руки его кафтана. «Я не хочу спать. Это только Васька все спит. Я не Васька, мне скучно. Сиди тут. Можешь и тут читать свою книжку». Емельяныч почесал в затылке. Не очень-то, по правде, ему хотелось оставаться на кухне. Но старик любил детей, и маленькую улитку в особенности. Жаль ему было бедного одинокого ребенка. «Ишь, какая норовистая девчонка!» — вздохнул кучер. «Как зарядила свое, так и баста. Никаких больше. Ну да ладно уж, посижу, когда так. Только ты смотри у меня, не мешай читать. Сама-то чего будешь делать?» «А так?» «Как так?» «Да так, в окно смотреть стану». «Не, что это дело, в окно смотреть? Аль дворовых гусей не видала там? На-ка лучше карты, сострой мне башенку высокую, а я погляжу потом». Он порылся в кармане и с добродушной усмешкой бросил на стол девочке старую потертую колоду карт. Улитка обрадовалась и принялась строить башенку, а Емельяныч снова уселся на лавку, раскрыл свою книжицу и углубился в чтение. «Тик-так, тик-так!» — раздавался над столом мерный бой больших круглых часов. За стеной в людской порывисто и громко храпела старая Андреевна. «Сострою башню высокую-высокую, с версту, а не то под самый потолок», — мечтает улитка. «А потом, как дам щелчка снизу, так все и ухнет разом». «И пошел сей муж в град Иерусалимский, и явился ангел Господень на пути ему». Внимательно по складам читает Емельяныч, медленно водя корявыми пальцами по строкам своей книжки. «Тик-так, тик-так», надоедливо отбивает маятник. Жарко, томно на кухне. От плиты так и пышет, даром что не горит больше. В воздухе стоит запах горячего теста и лампадного масла. Голова старого кучера склоняется все ниже и ниже над столом. «О, град Иерусалимский! Иерусалимский!» Невнятно повторяет Емельяныч и чувствует, что глаза его слипаются, и книга понемногу ускользает из рук. «Готово!» – неожиданно скрикивает улитка и радостно накладывает последнего червонного туза на свою башню. «Смотри, дяденька, высокая-то, высокая какая!» – торжествует девочка. «Только ты не толкани, не толкани грехом!» Она с гордостью оборачивается к своему приятелю. Увы, мохнатая голова кучера тяжело опустилась на стол, и вместо ожидаемой похвалы до нее доносится его ровное, мерное, сонное дыхание. «Уснул!» — с возмущением восклицает улитка и одним взмахом руки сердито швыряет все свои карты на пол. «Стоило выводить тоже!» Девочка чувствует себя оскорбленной таким невниманием и принимается с негодованием тормошить кучера за рукав, за бороду, за волосы. «Проснись! Проснись, кудластый! Проснись!» Но Емельяныч только бормочет что-то непонятное себе под нос, и голова его все тяжелее и тяжелее опирается о стол. Улитка сердито надувает губки и с досадой взъерошивает торчащие во все стороны кудрявые жесткие волосы старика. Вдруг ее осеняет блестящая мысль. «А что, если бы их заплести в тонюсенькие малюсенькие косицы и на концах ленточками повязать? Ведь поди красиво бы вышло. Дай-ка попробую». Очень довольная своей затеей, улитка быстро понеслась в людскую к своему сундуку, вытащила из деревянной шкатулки какие-то пестрые коленкоровые лоскутики, взяла у Андреевны ножницы, нарезала их на множество узких полосок и затем очень серьезно и старательно принялась за дело. Не прошло и получаса, как вся круглая голова Емельяныча превратилась в какой-то огромный пестрый клубок. Ну а старый кучер витал в эту минуту на востоке, во святом граде Иерусалиме, и, конечно, вовсе не подозревал, как ревностно работала над его несчастной головой маленькая шалунья. «Только бы он не сразу заметил, как проснется!» Между тем, с лукавой улыбкой размышляла девочка. «А то сейчас и узнает, что это я. Нужно ему на голову шапку надеть. Вот так. Так хорошо будет». Она нахлобучила на голову старика его большую меховую шапку, старательно подсунув под ее края торчавшие в стороны пестрые коленкоровые лоскутики. «А теперь, — ликовала девочка, — пусть себе отправляется в свою светелку. Зачнет там приглаживаться перед ужином, да вдруг и увидит, что с его головой сталось. Кто, кто сделал? А меня и нет. Кто-то подивится, наверное». Улитка накинула на себя ватную кацавейку, повязала голову теплым платком и тихонько выскользнула из кухни. Немного погодя, Пелагея Харитоновна нетерпеливо открывала дверь в людскую. «Андреевна, Дуняшка, где вы все там? Словно повымерли, право!» — раздавался ее резкий, недовольный голос. «Где Емельяныч? Андреевна, не знаешь, куда этот старый леший запропастился? На дворе нигде не видать. Всюду бегала, только уморилась напрасно. Марин запрягать велит. В аптеку, слышь, посылает». Андреевна, только что проснувшаяся перед тем за несколько минут и степенно крестившая свой рот, испуганно вскочила с постели и побежала на кухню. Старый кучер с нахлобученной по самые уши шапкой продолжал по-прежнему витать на востоке и сладко дремал, опрокинув голову на стол. «Емельяныч, чего разоспался? Вставай скорей!» — принялась расталкивать его изо всей силы судомойка. «Барин запрягать велит, в аптеку посылает скорей. Да говорят же тебе, вставай!» — понукала его Андреевна. «Харитоновна и то ругается. Куда, говорит, запропастился этот старый леший? Нигде на дворе не видать!» Кучер, наконец, проснулся, нащупал на голове шапку и, услыхав, что Харитоновна искала его на дворе, а барин запрягать велит, стремглав выбежал из кухни. «Ну и перепадет же теперь», — со страхом вздыхал Емельяныч, думая об экономке. «Наверное, решила, что выпимши был и куда-нибудь спать завалился. Уж эта сорока беспременно насплетничает генералу. Не в жизнь не стерпеть ей, знаю, знаю я голубушку». А генерал действительно терпеть не мог пьяных. И хотя, в общем, был скорее добрым и снисходительным барином, но за водку строго преследовал прислугу и держал в усадьбе исключительно только трезвых людей. Емельяныч быстро направился к конюшне. Как назло, вся генеральская семья высыпала на двор. Погода стояла ясная, день был теплый, солнечный, и Андрюша захотел посмотреть на лошадей. Отец и бабушка сопровождали его. Мими и Лолот с мадам Рибо также были тут, но стояли немного поодаль. Француженка боялась лошадей и не позволяла своим воспитанницам входить в конюшню. «Ой, Емельяныч, где ты был?» — строго окликнул кучера генерал, как только завидел его высокую плечистую фигуру на дворе. «Харитоновна тебя давно ищет. Ты где был?» Емельяныч оторопел. «Ну так и есть, насплетничала», как молния промелькнула у него в голове. «На кухне, ваше превосходительство! Чай пил!» Начал было он виновато, почтительно сдергивая перед барином шапку. Но, о ужас! Вместо обычной пышной шевелюры кучера теперь беспорядочно торчало во все стороны бесчисленное количество тонких, смешных косиц, перевязанных по концам пестрыми лоскутками. С минуту генерал в недоумении молча глядел на него. «Это что?» Проговорил он, наконец, тихо, сурово сдвигая брови и указывая пальцем на косички. В усадьбе все хорошо знали, что когда барин гневался и при этом не кричал, а говорил тихо, то он становился неумолимым, и шутки были плохи с ним. «Это что?» — повторил еще раз генерал, багровея от злобы и грозно потрясая пальцем перед самым носом Емельяныча. «Пьян, мерзавец! Пьян? Как смел ты являться передо мной в таком виде? Пошел вон, дурак, и чтобы я больше твоего носа не видал здесь. Слышишь? Вон! Пусть дворник Иван закладывает. Когда проспишься, приходи за расчетом». Несчастный Емельяныч стоял ни жив, ни мертв перед барином. «Господи, ну что ж такое случилось с его волосами?» — в недоумении думал кучер, с ужасом хватаясь за голову. И вдруг он понял все, все. Полный незаслуженной обиды и сгорая со стыда, Емельяныч, как угорелый, бросился бежать, не оглядываясь, в свою светелку за конюшней. Чьи-то цепкие маленькие ручки крепко ухватились за полу его синего кафтана. «Дяденька, милый, дорогой!» — послышался тоненький детский голосок. не серчай, дяденька! Ведь это я!» Улитка не договорила. Слезы мешали ей. Она давно уже так горячо не плакала. Емельяныч не подозревал, что девочка все время стояла на дворе, притаившись за каткой, и оттуда, не без любопытства сначала, следила за тем, как ее приятель подходил к барину. Улитка была убеждена, что генералу также очень понравится ее затея. «Наверное, барин посмеется, — думала девочка, — и спросит, кто его так хорошо разукрасил, и всем будет очень весело». А на место того, о, на что вышло. Улитка совсем не того ждала. «Дяденька, не серчай, не серчай!» — горько всхлипывала девочка, стараясь удержать кучера. «Я больше не буду, в другой раз не буду!» «Пошла прочь, глупая!» — досадливо рванул у нее свой кафтан Емельяныч. «Я тебя всячески баловал, тешил, а ты чего надумала? Вот теперь и пропадаю через тебя ни за что ни про что. Слышала? Барин со двора гонит. Пошла прочь!» Он оттолкнул девочку, вошел в светелку и крепко захлопнул за собою дверь. Улитка перестала плакать и стало страшно. «Что это он говорил сейчас? Барин со двора гонит!» С ужасом подумала девочка. «Да нечто она станет молчать, когда так. Уж если кого гнать, так пущай лучше барин ее гонит, ведь это она косички-то заплетала». «Пойду да и скажу ему, все как было. Вот пойду и скажу, не съест же!» Храбрилась улитка, однако не двигалась с места и испуганно поглядывала издали на господ, все еще стоявших на дворе и теперь горячо споривших между собой. Андрюша повис на руке отца и о чем-то настойчиво упрашивал его. По-видимому, бабушка также держала сторону внука, но генерал отрицательно качал головой и казался неумолимым. Мими и Лолот громко хохотали с мадам Рибо, все вспоминая смешную прическу и пестрые ленточки несчастного Емельяныча. Дворник Иван открыл конюшню, выкатил сани, вывел рыженькую молодую лошадку, любимицу старого кучера, и принялся запрягать. Улитка дольше не могла терпеть. Как смел другой, чужой, так распоряжаться в конюшне ее приятеля? Решительно, хотя и сильно робея в душе, девочка направилась к группе господ, разговаривавших между собою около крыльца. «Перестаньте просить, господа! Это напрасно!» — горячился между тем генерал. «Ты знаешь, Андрюша, как неохотно я тебе отказываю в чем бы то ни было, но в данном случае я не считаю возможным отступать от своего правила. Кучер не должен, не смеет пить. Это было бы слишком опасным для нас всех. А Емельяныч был, несомненно, пьян. Если не заметил даже, как кто-то очень зло посмеялся над ним и вырядил его таким шутом. Да-да, он был пьян, несомненно, пьян». «А вот же и нет, и не пьян вовсе. Неправда это!» Послышался вдруг у его ног чей-то возмущенный, негодующий голосок. Улитка стояла около генерала и, высоко задрав головку, поднимала к нему свою заплаканную, раскрасневшуюся, сердитую мордочку. «Неправда это! Да не ругайся, дяденька! Это все я сделала!» Твердо проговорила девочка. Ей стало так обидно за своего друга, что на секунду она даже весь страх позабыла. Как могли подумать господа, что ее добрый, хороший Емельяныч был пьян? А ведь все она виновата в том. Генерал с удивлением нагнулся к ребенку. Он был очень высок и худощав, и маленькая неуклюжая фигурка улитки казалась в эту минуту особенно комичной около статного рослого барина. «Это еще что за новая защитница у нашего Емельяныча проявилась?» — усмехнулся генерал, вглядываясь в чумазую смешную мордочку девочки, и вдруг, разом меняя настроение, громко и весело расхохотался. «Слава богу! Гроза пронеслась!» — подумала бабушка и вместе с Андрюшей принялась также теперь весело улыбаться. Улитка чувствовала, что господа смеются над нею. Ей было и стыдно, и страшно, и она совсем обрабела. Если б не Емельяныч, то она, наверное, бросилась бы бежать от них и опять запряталась бы за свою спасительную катку. Анфисе Дмитриевне стало жаль девочку. Она ласково подозвала ее к себе, погладила по головке и начала тихонько расспрашивать, как было дело. Улитка отвечала шепотом, не поднимая глаз. Однако, хотя и не совсем связно, но все-таки кое-как передала историю с косицами и окончательно успокоила генерала. Все присутствующие слушали с невольной улыбкой ее смешной деревенский говор. Только один Андрюша не смеялся. Большие серые глаза мальчика серьезно и пытливо всматривались в добродушное и открытое личко улитки. Казалось, он был чем-то удивлен, и его холодное, всегда немного скучающее, надменное лицо на этот раз слегка оживилось и производило более мягкое и приятное впечатление. «Ну, беги же, когда так, к своему приятелю», — весело объявил генерал. «И скажи ему, чтобы скорее запрягать шел. Барин, мол, велел, так и скажи ему. Да смотри, не забудь косички расплести, ведь это твоя работа, сударыня». Улитка не заставила повторять себе два раза приказа барина и со всех ног покатила в светелку Емельяныч. Старый кучер сидел на лавке у окошка и угрюмо вытаскивал из волос остатки узеньких пестрых лоскутиков. На коленях у него лежал небольшой осколок потертого зеркала. Старик был, видимо, сильно удручен. «Запрягать ступай! Барин велит!» Неожиданно раздался в дверях громкий голос улитки. Она как бомба влетела в светелку и с торжествующим видом остановилась перед кучером. «Как так запрягать? Кто? Кто сказал?» Недоверчиво переспросил Емельяныч, в недоумении глядя на девочку. «А так, говорят, тебе барин велит. Чего уставился? Поторапливайся, поторапливайся, дяденька. Ужетко будет времечко, расскажу, как было дело, а теперь некогда». Деловито и не без некоторой важности распоряжалась улитка. «Тогда-кася я тебе космы твои расплету. Эки ты неловкий, право. Как долго возишься с ними, а все расчесать не можешь».